Глава 36. Осторожно ступая, я шла вслед за Михаилом, словно бы он мог сделать и мне что-то дурное. Что с ним такое происходит, я не понимала, но явственно как никогда чувствовала, будто бы что-то такое, что было за гранью моего понимания. Какую-то мощь или сверхсилу, которую я не видела, но ощущала. Наверняка именно об этом и хотел переговорить сейчас Ларин. И для этого пригласил меня в свой кабинет и сейчас притворил дверь, чтобы нас не могли слышать. Он хочет попросить, чтобы я не говорила никому о том, что видела? Можно и не просить. Я буду молчать. Это во-первых. И я не поняла сама, что же видела. Это во-вторых. Но перечить господину нельзя. И я покорно встала у дверей, опустив голову, и ждала, когда он заговорит сам. «Ольга!» — подал он, наконец, голос. «Подойди ближе». Я подошла к столу, возле которого стоял сам Ларин. Он вглядывался в сад в окне и обдумывал, с чего начать этот непростой разговор. Что-то я все же увидела из того, чего мне знать не стоило. Впрочем, если в этом доме творится какая-то чертовщина, то я о ней рано или поздно узнала бы. «Сядь», — сказал он мне, не поворачивая головы. Я села в кресло для посетителей напротив письменного стола из красного дуба и стала смотреть на его мужественный профиль. Сейчас мужчина казался мне еще более высоким, крепким, сильным и мощным. От него словно исходила волна какой-то неведомой мне доселе силы. Силы природы, которой я не знала и понять не могла, без его пояснений. «Ты все равно узнала бы», — заговорил он снова спустя время, плеснув себе напитка в бокал из графина. «И увидела бы». «Если честно, я не знаю, что именно я увидела», — тихо произнесла я. «Пусть знает, что меня опасаться незачем. Я даже не понимаю, что такого я узрела». «Разве ты не поняла?» — поднял он брови. «Нет, барин». «Для такой умной девушки странно». Сузил он глаза и стал изучать меня. «Ты совсем-совсем ничего не поняла?» «Ну...» — потупила я глаза, не зная, о чем точно можно сказать. Разозлиться еще на меня, если сболтну лишнего. Я и так с завидной регулярностью это делаю. И получаю нагоняи и наказания. Потом слова выбираешь, как сапер на минном поле. Мне показалось, что вы как будто можете взрывать предметы, не прикасаясь к ним, если они в поле вашего зрения, например, в этой комнате. Михаил хмыкнул и мягко мне улыбнулся. Поправил пятернёй волосы. А у меня сердце защемило от этой картины. Ну как же он хорош собой. Красивый, ухоженный, недоступный. Любоваться им можно только тайно и недолго. Следовало опустить глаза в палас, как подобало воспитанной прислуге. Но я так и продолжала пялиться на него, не в силах справиться с собой. «Тебе не показалось», — ответил он наконец, и я замерла на месте. «Как это не показалось? Он что, серьезно может взрывать предметы?» «О, Господи, Боже мой! Я и моя племянница, мы обладаем некоторыми силами». «Силами?» — переспросила я, заикаясь. «Да, силами. Нечеловеческими». «Какими?» — закашлялась я. «Нечеловеческими, говорю», — повторил Ларин. «Ты все равно бы увидела. Только я их под контролем держу, а Соня еще слишком маленькая. Может сотворить чудеса на глазах простых смертных и беду накликать. Поэтому мы прячем ее даже от соседских детей, тем более от них. Ведь Сонюшка разыграется с ними, да и забудет об осторожности». «Мяу!» — услышали мы голос кота семейства Лариных. «Смотри», — сказал мне Михаил, и устремил взгляд на кота. Глаза князя стали темно-синими, а кот вдруг встал как вкопанный, задрав одну лапу, так и не успев ступить на палас. Он застыл на месте. Я открыла рот от изумления. Ларин может останавливать время для животных? Надеюсь, вы его... Ох, не взорвете? Спросила я осторожно, на всякий случай зажмурив глаза. «Нет», — рассмеялся мужчина. «Взрыв — это уже второй шаг. Но кота взрывать я не стану». Внезапно кот сам ожил и пошел по паласу прямо к хозяину, как ни в чем не бывало. «А, разбойник мой, пришел ко мне». Михаил подхватил на руки кота и стал чесать ему за ушком. Кот принялся мурчать, словно бы не заметил, что буквально полминуты назад хозяин его просто заморозил на время. «А ему не больно?» — спросила я осторожно. Я не могла никак усмирить свое любопытство и задавала вопросы, когда следовало молчать, по идее. «А то ведь тоже рискую статуей стать, а затем разлететься на осколки». «Совсем не факт, что этот князь-колдун меня пощадит так же, как любимого кота». «Кому?» «Коту», — посмотрел на меня Ларин. А я невольно вжалась в кресло. «А ну как заморозит меня тоже?» «Нет, не больно. Он ничего не заметил. Через 30 секунд заклятие спадает. И прекрати меня бояться. Ничего я тебе не сделаю. Сказал же». «Я могу это контролировать!» Я встретилась глазами с князем. Я в самом деле его теперь очень боялась, точнее, опасалась. Тут уже не плети какие-то, а не человеческая сила. Кто знает, что он еще может? И куда я попала, Господи помилуй? «А откуда у вас такие способности?» — спросила я. «На этот вопрос я тебе не отвечу», — сказал Ларин. «Все, что тебе нужно знать, я тебе уже поведал. Соня умеет то же самое. Если направить силу второй раз на тот же заколдованный предмет или даже живое существо, то его можно убить. И поэтому мы относимся осторожно к прогулкам Сони». Я снова осторожно покосилась на Михаила. «А он... убивал животных или людей?»